Увы, они унаследовали от своих отцов не так много, как хотелось бы, удрученно вздохнула Допа. Они смертны, так же, как и мы, и не способны творить настоящие чудеса. И хотя они все же несколько превосходят нас, но в общем, они гораздо ближе, по своим возможностям, к людям, чем к богам. Этого мало. Алгар уже начал догадываться, куда клонит Адапа. Он внимательно посмотрел в глаза старца, но тот спокойно выдержал его пристальный взгляд. «Значит, насколько я понимаю, ты хочешь сказать», — медленно начал принц. «Все верно, господин, мы предлагаем вам возглавить наше движение сопротивления», — прямо заявил старец. «Но, почему вдруг, я есть и другие, более могущественные боги? Разве не так? Возможно. Но вы, лучшая кандидатура из всех. Вы, справедливые, насколько я мог убедиться, искренне переживаете за судьбу людей. Она вам не безразлична. Вы, тот единственный, кто смог бы уравновесить две наши расы и обеспечить им мирное и справедливое сосуществование на нашей общей земле. Никому другому мы не могли бы больше доверять, чем вам». Наступила напряженная пауза. Игорь Николаевич подсознательно не торопился с ответом. Он молча обдумывал ситуацию. Честно говоря, такого поворота своей судьбы он не ожидал. А что, может, оно и к лучшему? Все взгляды были устремлены теперь на него. Все ждали, что ответит великий бог, наследник вечной династии. Но тот не спешил. В этот момент дверь в комнату со скрипом отворилась, и на пороге показалась стройная девушка. «Праздник заканчивается», — быстро сказала он, обращаясь к Адапе, — «пора заканчивать, скоро вокруг будет полно людей». «Спасибо, Эва», — ответил жрец, и в глазах его промелькнула тень необычайной любви и теплоты. «Мы уже заканчиваем, так что скажите, господин», — обернулся он к Алгару, но тот, словно не расслышал вопроса и не обращал на старца никакого внимания. Он, как зачарованный, не мог оторвать глаз от юной красавицы, а посмотреть было на что. Это была необыкновенно красивая, черноволосая и очень высокая, по меркам людей, девушка с бездонными карими глазами и чарующей улыбкой. Похоже, старый перец в теле молодого бога был ею просто сражен. Он еще не встречал здесь таких красавиц среди людей. Она вполне могла бы посоперничать своей красотой с самыми очаровательными богинями Шумера. Муратов никак не мог отвести от нее взгляд. Это было, как удар грома средь ясного неба. Увидев, что она стала объектом пристального внимания юного красавца Дингира, Эва покраснела и в первый момент опустила взгляд, но затем вдруг смело подняла глаза, и сама с интересом взглянула на Алгара. Это было так нетипично для смертных женщин. Их глаза встретились. Кажется, в этот миг между ними проскочила какая-то искра, но оба тут же отвели глаза в сторону, и девушка, одарив его напоследок милой улыбкой, исчезла за дверью, как мимолетное видение. А Алгар тупо уставился на дверь. «Так что же, господин?» — словно откуда-то издалека долетел до него голос Адапы, возвращая его из призрачных грез к объективной реальности. «Что ануэ? Все это так неожиданно», — протянул Муратов, постепенно приходя в себя. «Я должен обдумать ваше предложение, ведь, в отличие от вас, мне есть что терять. Мне придется пойти против своих соплеменников, а это нелегко принять». «Конечно, конечно, господин, дело серьезное. Мы подождем», — поклонился Адапа. «Могу ли я рассчитывать, что все увиденное и услышанное здесь вы, в любом случае, сохраните в тайне, каков бы ни был ваш окончательный ответ?» «Разумеется, Адапа, можешь не сомневаться». «Даю слово», — сказал Алгар, вставая со своего места. «Спасибо за увлекательное путешествие по городу. Тут действительно много любопытного. И тебе, друг мой, вполне удалось меня впечатлить и удивить. А теперь, мне пора вернуться». И бог, взмахнув руками, моментально исчез. Только осталось завихрение тоненькой струйки пыли на том месте, где он только что был. «Ты уверен в нем, Адапа?» — тихо спросил немолодой чернобородый полубог. «Мы все сильно рискуем из-за тебя. Если он нас выдаст, нам конец, и всему нашему делу». Глава 21. «Доброго тебе утра, мой будущий жених», — пропела Иштар, появляясь в покое Халгара и непринужденно целуя своего суженого. Ее, как всегда, сопровождал брат-близнец Утушамаш. Они вообще редко, когда расставались друг с другом. У Муратова иногда складывалось впечатление, что они не обычные близнецы, а прямо, сиамские. «Надеюсь, что когда мы поженимся с Иштар, мне не придется в придачу к ней брать в жены еще и ее братца, это было бы совсем неприкольно». С юмором подумал он про себя. «Жаль, что у нее нет сестры-близняшки. Вот тогда бы я не возражал. Ха-ха. всегда под рукой был бы запасной вариант. В этот момент в дальнем углу комнаты возник неугомонный Язил. Стоя за спинами гостей, он начал строить рожи и проделывать нелицеприятные телодвижения. «Ну что будешь делать с этим балбесом?» Алгар повел глазами, и демон скрылся из поля зрения. Но принц знал, что этот гаденыш никуда не делся, а лишь где-то затаился, выжидая удобного момента для какой-нибудь каверзы. «Прошу, моя красавица, проходи, присаживайся», — любезно сказал Муратов вслух. «Мне сказали, что вы сегодня уже уезжаете. Что же так недолго у нас погостили? Увы, вчера мы связались с нашим отцом, и он велел нам поскорее возвращаться. Мы с братом пришли проститься. Как жаль, что-нибудь случилось?» — озабоченно спросил Алгар. Он прекрасно знал, сколько усилий приложил их отец, Наннасин, для заключения этого брака. Так что просто так, без веской причины, он ни за что бы не прервал свадебные смотрины в Уруке. Значит, причина была более чем серьезной, и опасения его тут же подтвердились. «Началась война», — коротко объяснил Утушамаш. «Война», — изумился Алгар. «Если честно, то он здесь уже почти забыл это слово. Казалось, что тут такое вообще невозможно. Но нет, оказывается, возможно все». «Да», — кивнул Утушамаш. «Дом Энки посмел бросить вызов самому правителю Шумера, и теперь наш дед Энлиль призывает всех нас в Ниппур. Свадьбу придется на время отложить, пока мы не усмирим бунтовщиков». Он в двух словах обрисовал Алгару политическую обстановку. Игорь Николаевич внимательно его выслушал и тут же отметил про себя, что сложившаяся в стране ситуация вполне может сыграть ему на руку. «Надеюсь, все это ненадолго», — сказала Иштар Уту. «Будь любезен, посмотри, не готова ли наша колесница». «Хорошо, сестра». Когда ее брат вышел, юная богиня сделала магический пас с рукой, и все двери сами собой плотно закрылись. Еще один взмах изящной ручки в золотых браслетах, и они были наглухо запечатаны магической энергией. Иштар быстро повернулась к своему жениху. Выражение ее лица сразу переменилось. Наивная улыбка моментально исчезла, и лицо ее стало более жестким и сосредоточенным. «Ну, вот теперь я вижу истинное личико этой тихой красотки», — отметил про себя Муратов. «У нас мало времени, Алгар», — заговорила Иштар. «Ты подумал о моих вчерашних словах? Что скажешь?» «Я принимаю твое предложение», — отвечал принц без обиняков, беря ее за руку и глядя ее прямо в глаза, как и весь этот вызов судьбе. «Но борьба за престол Шумера будет нелегкой. Каков твой план?» — деловито спросила Иштар, мягко высвобождая свою руку. «Мне хотелось бы это знать». «Конечно, моя красавица», — охотно откликнулся Алгар, «тем более, что тебе придется принять в нем не последнее участие. Что я должна делать?» «Мне нравится твоя решимость», — улыбнулся Игорь Николаевич губами Алгара. «Вчера ты сказала, что можешь помочь мне добиться расположения самого Ану». «Верно, могу». «Превосходно, тогда мне нужно, чтобы он принял решение об увеличении моего личного рейтинга крови, хотя бы до отцовского уровня. Это будет несложно, но это еще не все. Главное в другом. Он должен назначить меня своим полномочным посланником и представителем на земле. Я должен официально действовать здесь от его имени». «А вот как», — изумленно вскинула бровь Иштар. «Да, я все обдумал. Энки и твой дед погрязли в неразрешимых спорах за власть. Им ни за что не договориться друг с другом. А их противостояние и война их сыновей может вообще уничтожить все живое. Мой отец старый по уши занят потусторонними делами. Ему никогда не была интересна власть. Тетя Нинмах вообще не в счет, она не вылезает из своего тильмуна. Остаюсь только я. И я, как раз, та нейтральная и независимая фигура, которая может уравновесить здесь всех. Но чтобы стать миротворцем, мне нужны официальные полномочия». Наступило непродолжительное молчание. Тень раздумий легла на восхитительный лоб Иштар. «Это будет труднее всего», — проговорила она. «Наверняка у Ану другие планы». «А никто и не обещал, что будет легко», — жестко парировал Алгар. «Рано или поздно Ану придется вмешаться в конфликт на земле и отправить сюда своего представителя. Ты сможешь добиться моего назначения?» «Думаю, да». После непродолжительного раздумья решительно тряхнула своими чудесными волосами прекрасная богиня. «Но даже если я и добьюсь этого от Ану и совета не беру, то это все равно ничего не решит. Ни Энки, ни, тем более, мой дед никогда не признают этого решения добровольно. Не беру далеко, а они здесь полновластные хозяева». «Ну, разумеется», — воскликнул Алгар, — «разве кто-то считает иначе? Нам придется их заставить. Боюсь, что здесь даже покровительство оно не сильно поможет, озабоченно проговорила Иштар. Чтобы заставить таких, как они, склониться перед молодым выскочкой, нужно иметь силу и большую силу. Об этом не беспокойся, улыбнулся Алгар, скоро она у нас будет. Откуда? С сомнением покачала головой Иштар. Все, кто живет на земле, уже четко поделены на два лагеря, и вряд ли ты наберешь здесь много сторонников. Ану, скорее всего, даст тебе полномочия, но не армию. А у каждого их двух враждующих домов сильные армии и опытные воины. Верно, армии Энки и Энлиля безусловно сильны, но у них у обеих есть один существенный изъян. При всей их мощи, они довольно малочисленны. Им не устоять против десятков и сотен тысяч противников. О чем ты, Алнар, воскликнула богиня. Если мы даже мобилизуем всех аннунаков Нибиру, нам никогда не набрать такой огромной армии. А кто говорит об аннунаках? Иштар запнулась и вопросительно глянула на своего собеседника. Она была в некоторой растерянности. «У меня есть план», — с жаром продолжил Муратов. Он входил в азарт и начинал уже чувствовать себя Наполеоном. «Очень скоро мы создадим огромную армию, но не из аннунаков, а из людей». «Из людей», — вскричала Иштар. «Ты это серьезно?» «Вполне. А небо? И это твой план? Ставка на людей, ты в своем уме? Это же просто стадо. Вот и наши противники подумают так же. Но поверь, все они явно недооценивают людей. И в этом их главная слабость. Я тебе просто поражаюсь. Да что они могут, эти черноголовые бараны? Да, сами по себе, немного, согласился Алгар, но их много на земле. Очень-очень много. Несравнимо больше, чем аннунаков. И они вполне разумны, а главное, решительны и агрессивны. Мы создадим из людей огромную армию, обучим их, научим сражаться. С нашим оружием и под нашим командованием они сметут любого, кто встанет у нас на пути, как бы силен он ни был. Такого никто здесь не будет ожидать. Появление армии людей для всех будет большим сюрпризом. Это уж точно. До такого никто из аннунаков за всю нашу историю еще не додумался. Кажется, Иштар тоже начинала понимать. Дерзкий план. Был бы я аннунаком, тоже вряд ли бы додумался использовать каких-то там ничтожных лулу, быстро подумал Игорь Николаевич. Ну, а в людях я разбираюсь гораздо лучше их всех. Поверь, я знаю, что говорю, продолжил принц вслух, приняв царственную осанку, и глаза его сверкнули. Ты готова выполнить свою миссию ради нашей общей цели? Иштар неожиданно немного стушевалась под его суровым царственным взглядом. Черт, хорошо, что уроки величия от Адапы не пропали даром. «Да, мой господин», — кротко сказала она, — «я немедленно отправлюсь на Нибиру. Ану уже давно приглашал меня в гости». Старичок заждался. «Наверное, мне лучше не спрашивать, каким именно способом ты планируешь добиться его расположения. Как моему будущему жениху, тебе это знать не обязательно», — недвусмысленно усмехнулась Иштар, «но как союзнику в борьбе за власть». Короче, он хочет познакомить меня со всеми прелестями своей небесной обители. Ну, а я, в свою очередь, тоже познакомлю его с кое-какими прелестями, перед которыми ему трудно будет устоять. Старики так падки на молодость. Ты получишь то, что тебе нужно, Алгар. Или я, не богиня любви. Надеюсь, ты не станешь возражать. Ох уж эти фривольные нравы аннунаков. Но на такие шалости тут обычно смотрели сквозь пальцы. Приходится и ему играть по местным правилам. «Конечно же нет, я знал, что не ошибся в тебе, дорогая», — ответил принц и смело приложился к восхитительной ручке. «На этот раз Иштар и не подумала ее убирать, поспеши, а я займусь земными делами». «Превосходно, у меня отличный союзник, который уговорит любого, кто будет мне нужен», — довольно подумал про себя Муратов после ухода его невесты. Начало плана было положено, пока все шло замечательно, можно переходить ко второму этапу. Теперь дело за Адапа и его сопротивлением. Блин, если все так и дальше пойдет, то уже очень скоро он станет правителем Шумера. В этот момент перед ним вновь возник чертов Езил, о котором Алгар уже позабыл. Глаза демоненка были широко открыты, а его маленькую мордочку перекосила гримаса ужаса. Что еще задумал этот пройдоха? «Берегитесь, господин!» — крикнул он вдруг голосом полным отчаяния. Алгар резко обернулся. Поздно. Какая-то зловещая тень с быстротой молнии метнулась к нему от ближайшей стены. Сверкнул необычной формы кинжал. Что это кинжал? Ха, кинжалы ему не страшны. Но, прежде чем принц успел что-либо понять, все его естество пронзила острейшая боль. Твою дивизию. Вот это да. Такой боли он тут не испытывал никогда. Разум его затуманился, а затем в сознании словно произошел взрыв, и свет тут же померк в глазах. Принц Алгар провалился в какую-то бездонную, черную пустоту. Глава 22. Два великих бога молча испепеляли друг друга гневными взглядами. Казалось, между ними проскакивают невидимые искры ярости. Еще немного и они готовы были буквально уничтожить один другого. В главном зале Тилмуна наступило напряженное молчание. Первым его прервал Энлили. «Ай ты здесь, мой любезный братец!» Воскликнул он, и глаза его недобро сверкнули. «Мне следовало бы догадаться, что встречу тебя тут. Зачем ты здесь?» «Наверное, за тем же, зачем и ты», — отвечал Энки сквозь зубы. «Ну-ну, тем хуже для тебя», — ухмыльнулся с издевкой правитель Шумера. «Ты всегда был жалким неудачником, Энки. Именно поэтому отец выбрал меня. И сегодня тебе тоже не удастся склонить к союзу нашу мудрую сестру. Это мы еще посмотрим», — зло отвечал Энки, крепче сжимая свой посох. «Не думаю, что тебе суждено уже что-то посмотреть. Ты бунтовщик и заговорщик», — яростно закричал Энлили, в свою очередь, вскинул свой золотой жезл. «Ты подослал к моему сыну убийцу. За это ты жестоко поплатишься, отступник. Я уничтожу тебя по праву правителя». Энлиль мгновенно сделал атакующий выпад жезлом, и оттуда ударил ярчайший луч света, направленный прямо в грутенки. Но и бывший правитель Риду был начеку. Из навершия его посоха вылетела голубоватая молния и преградила путь световому лучу, где-то на середине его пути. «Ага, значит, поединок», — рявкнул Энки. «Ты забыл послать мне вызов, брат, и ударил без предупреждения. Это нарушение кодекса. Оставим формальности», — прорычал Энлиль. «Нет, братец, это не поединок по кодексу, это возмездие и казнь отступника. Вот как это называется». Во все стороны с шумом и треском полетели разноцветные искры. Лучи двух посохов уперлись друг в друга, образовав невидимую энергетическую стену. «Ну, что же, тогда и мне незачем обременять себя правилами», — крикнул в ответ Энки. Оба брата напрягали все силы в борьбе, пытаясь, с переменным успехом, продавить защиту другого. Разделявшая их стена угрожающе сдвигалась то в одну, то в другую сторону. Они начали медленно кружить вокруг друг друга, буквально сметая все вокруг себя. Во все стороны полетели обломки сломанной мебели и разбитой посуды. Находившиеся в зале аннунаки дружно ретировались от греха подальше, предоставив великим самим разбираться между собой. Начался самый настоящий поединок без правил. Одна только Нинмах не покинула помещение. Она словно застыла на своем троне, внимательно наблюдая за противостоянием своих братьев. Это было ей не впервой. Ее гордые и самолюбивые братья вечно соперничали с детства. Часто ссорились и спорили. Доходило и до драк. Она была намного старше, и ей частенько приходилось разнимать драчунов, словно матери. Но это было давно, еще в их общем детстве. Теперь же перед ней были два величайших бога, обладавших огромной мощью. Их детские распри перешли на другой, гораздо более высокий уровень, а поединок продолжался. Братья витали уже где-то под крышей огромного зала, нанося друг другу удар за ударом. Наконец, Энлилю удалось нанести разящий удар. Ослепительная молния отбросила Энки к стене, и одежда на нем вспыхнула. «Похоже, ты одряхлел за эти сары, братишка, и растерял былую форму», — рассмеялся владыка Непура. «Стареешь. Зря ты передал большую часть своих сил Мардуку. Сидел бы уж лучше под боком у сыночка. А теперь тебе конец. Рано радуешься», — крикнул старший брат, быстро поднимаясь на ноги. Пламя вокруг него моментально погасло, не оставив совершенно никакого следа, даже одежда выглядела как новенькая. «Поединок не окончен. Мы еще посмотрим, кто кого. Брось, тебе не одолеть меня без всех твоих сил. Сдавайся, и я, может быть, пощажу тебя ради всего того, что было у нас раньше». Вместо ответа Энки обернулся гигантским змеем, обнажая огромные ядовитые клыки. Он окружил себя защитным коконом и с неимоверной быстротой ринулся на своего противника. Казалось, ничто не способно отразить эту чудовищную атаку. Но Энлиль мгновенно превратился в громадного орла и взмыл к потолку на долю секунды раньше, чем его ударил бы змей. А тот пронесся по инерции мимо и со страшным грохотом врезался в стену, разнеся ей вдребезги. Во все стороны фонтаном брызнули обломки камня и кирпича. В стене образовалась здоровенная дыра, сквозь которую виднелись окружающие дворец сады. Воспользовавшись тем, что после такого неожиданного столкновения со стеной змей на секунду потерял ориентацию в пространстве, орел со свистом атаковал своего врага сверху. Удар стального клюва был страшен. Змей с диким шипением отлетел в сторону, и орел вцепился в него всеми своими когтями, пытаясь разорвать. Но даже его когти оказались не в силах пробить чешуйчатую броню. Однако, Казалось, что жертва все равно беспомощно трепыхается в его тисках. Орел крепко зажал ее и нанес еще один удар клювом, потом еще. Что это конец? Но, нет, схватка продолжалась. Несмотря на урон, змей каким-то удивительным образом извернулся и сумел выскользнуть из мертвой хватки противника. Он попытался в ответ атаковать, но его страшные клыки лишь лязгнули пустоту. Орел увернулся и нанес сильнейший удар своей громадной лапой. Змей снова тяжело плюхнулся на каменный пол. Движения его стали замедлиться. Он терял силы и был уже не столь стремителен. Почувствовав момент перелома, орел с яростным клёкотом ринулся в атаку, целясь прямо в огромную треугольную голову змея. Все его внимание было сосредоточено на этой голове с ядовитыми клыками. Но, увлекшись нападением, орел на миг потерял бдительность, и этого хватило змею, чтобы собраться с силами и нанести своему врагу ужасный по силе удар своим тугим хвостом. Орел с каким-то пронзительным писком отлетел в сторону и беспомощно закувыркался в воздухе. Во все стороны полетели выщипанные перья. Змей приподнялся во всю свою длину, балансируя на кончике хвоста, и злобно зашипел. Но и орел быстро поднялся, встрепенулся и приготовился к новой схватке. Несколько секунд противники испепеляли друг друга яростными взглядами, а затем, как по команде, снова ринулись в бой. Однако, случилось непредвиденное. Оба извечных врага так и не добрались друг до друга. Раздался какой-то громоподобный рев, и некая неведомая сила разбросала их в стороны. Прямо между ними встал огромный огнедышащий бык. Из ноздрей вырывалось пламя, бока его вздымались как горы, а глаза угрожающе налились кровью и метали искры. «Стоп, достаточно!» — раздался громовой голос, звучавший точно с небес, от которого аж задрожали стены дворца. «Не забывайте, что вы находитесь на священной земле Тилмуна, и я, имени Ману, не допущу тут беззакония». Змей и орел тут же присмирели и преобразились. Теперь напротив друг друга, еле переводя дух, снова стояли два растрепанных старца в изодранных одеждах. Каждый из них судорожно сжимал свой магический посох. Бык медленно повел взглядом от одного к другому. Глаза его постепенно стали обычными. Огонь из ноздрей прекратил валить, и дыхание стало ровным. Миг, и на месте разъяренного быка появилась пожилая женщина в рогатой короне и с огромным посохом в руках. Ее длинные седые, как снег, волосы и длинные одежды развивались, словно знамя миротворца. Не осталось и следа от той пожилой, одинокой и уставшей от неимоверно длинной жизни женщины. Теперь это была настоящая фурия, облеченная огромной силой и властью. Сила и власть буквально исходили от нее волнами, которые чувствовали Энлили и Энки. «Здесь, Тилмун, это часть Нибиру на земле. Помните об этом, братья мои. Тут нет вашей власти», — строго и решительно проговорила она. «Здесь я полновластная хозяйка, поставленная сюда на века самим Ману и Верховным Советом. И пока я жива, никому не дано нарушить тут древние традиции Нибиру». Братья, как нашкодившие школьники, молча слушали свою сестру, самую старшую из всех богов Земли. Они словно на миг перенеслись обратно в свое детство на Нибиру, где их старшей сестре нередко приходилось быть исполняющей обязанности мамы и прерывать их ссоры. Да они и сами зачастую воспринимали свою уже тогда взрослую сестру и великую богиню Нибиру как вторую маму. «Сядьте», — величественно приказала Нинмах, снова опускаясь на свой трон. Она хлопнула в ладоши, и тут же в противоположных концах зала появились два кресла. Затем богиня повела рукой, быстро восстанавливая разрушенную стену замка и всю раскуроченную обстановку зала. Еще хлопок, и в зале появились молчаливые слуги с подносами, уставленными напитками и закусками. Энлили и Энки послушно уселись на предложенных им креслах, все еще бросая друг на друга гневные взгляды, но не смея приближаться. Они тоже мгновенно починили свои одежды и снова приняли подобающий великим богам внешний вид. «А теперь поговорим спокойно. Мы же, семья», — уже с умиротворяющей улыбкой проговорила хозяйка дворца. «Да уж, семейка», — еле слышно, тихо проворчал Энки. «Оба вы одновременно и мои кровные братцы, и мои мужья. Каждому из вас я подарила по ребенку», — продолжала Нинимах. «Только у него сын, а у меня дочь», — снова заворчал старший брат. «Оба вы одинаково мне дороги, и я выслушаю, как и всегда, вас обоих», — говорила богиня, не обращая внимания на реплики Энки, «а после решу, что будет лучше для всех. Говорите». Получив разрешение от мамы, оба брата стали наперебой рассказывать о своих обидах, проблемах и попранных правах. Оба они призывали сестру встать на свою сторону. Каждый считал себя безусловно правым и требовал от другого полного подчинения, грозя, в противном случае, уничтожить конкурента. пусть даже уже и за пределами Тилмуна. Напрасно Нинмах пыталась примирить своих младших братьев. Напрасно взывала она к их мудрости и попыткам объяснить, что тотальная война между их домами может уничтожить все живое на земле. Оба были непреклонны и непримиримы. Жажда власти и непомерное честолюбие их ослепляли. «Братья мои, вы знаете, что Тилмун не может встать на чью-то сторону в этой войне», сказала в заключении Нинмах. «Это противоречит самой его природе. Эта земля нейтральна. Все хранящиеся здесь знания, таинства и традиции собирались на протяжении многих тысяч саров. Это наше общее достояние, которые я призвана охранять и передавать достойным. Они не могут быть использованы одними аннунаками против других. Так было всегда, так будет и в этот раз», закончила она, и в голосе ее звучала непреклонная решимость. В этот момент в зал вошел управляющий. Он поклонился хозяйке дворца и коротко доложил: «Госпожа, нами установлены новые применения страшного грома за пределами Тилмуна. Это плохой знак. Каковы будут указания? Вот видите, чего вы добились», с болью в голосе воскликнула Нинмах. «Ваши неразумные сыновья, ослепленные собственной гордыней, уже начали процесс уничтожения земли. Несчастные, скоро вам ни над чем будет властвовать». Глава 23. Война между двумя великими домами аннунаков продолжала разгораться со скоростью степного пожара. В конфликт вовлекались все новые и новые территории и все большее количество представителей божественной расы, живших на земле. Обе воюющие стороны усиленно вербовали своих сторонников по всему Шумеру. Тут, то там происходили яростные стычки между противоборствующими группировками, а страдали в первую очередь невинные люди, которые были так далеки от божественных разборок. Ожесточенно сражаясь друг с другом, аннунаки не очень-то с ними церемонились. Стремясь одолеть своих врагов, они, не задумываясь, уничтожали поля и оросительные каналы, разрушали и сжигали поселения, сады и леса. Иногда, в воинском азарте, не щадили даже храмы богов-конкурентов, что, по их законам, было большим святотатством. Цветущая срана стала медленно покрываться руинами и пепелищем, а неизбежные потери среди лулу были вообще не в счет. Главное, здесь и сейчас, любой ценой нанести как можно больший ущерб врагам. Интересно, что больше всего на свете аннунаки ценили свою необычайно долгую жизнь. В обеих мирах, и на земле, и на Нибиру, их было не так уж и много. Поэтому жизнь аннунака считалась неприкосновенным даром. Это им внушали с рождения. Поэтому убийство в их обществе считалось страшным преступлением. Даже своих осужденных преступников они предпочитали не казнить, чтобы ни в коем случае не проливать божественную кровь. Высшей мерой наказания было изгнание с лишением всех рангов и большей части магических способностей. Тем удивительнее было то ожесточение, с которым боги начали истреблять себе подобных. Это было что-то невообразимое. Настолько сильна была их жажда власти. А уж когда шла речь об установлении чьей-то власти на долгие-долгие сары, то в этом случае даже этот страшный табу уже никого не останавливал. После безуспешных попыток прорвать оборонительную стену пирамид на границе владения Энки, Нинурта немного отступил, чтобы собраться с силами и подготовить страшный гром. Многие сторонники отговаривали его: «Это ужасное оружие, и оно непредсказуемо, как капризная женщина», говорили они на военном совете богов дома Энлиля, «может обернуться и против того, кто его применял. Это в том случае, если его использовать неумело», отвечал главнокомандующий. «Вот, мои кузены, Мардук и Нергалам, уже применяли его против нас, и ничего, и у нас получится. Мы ответим ударом на удар». Но тогда они использовали заклинание малой силы. Нам же, чтобы пробить их защиту, нужен будет заряд максимальной мощности. А это опасно. На войне все опасно, парировал Нинурта. Если опасаешься, то лучше всего сидеть дома. А нам нужен точный расчет и тщательная подготовка. Мы не можем допустить, чтобы победа досталась не нам. Погибнет много аннунаков. С ноткой грусти в голосе сказал кто-то из советников: «Может попробовать какой-нибудь другой способ». «Какой же, подскажи», вскипел Нинурта. «Мы перепробовали уже все, атаковали и с воздуха, и на земле. У них там на каждой пирамиде по божественному вихрю. Скоро у нас не останется ни Пазузу, ни Шиду. Мы и сами несем потери. Погибло немало наших братьев. И что же, они умело обороняются, а эта проклятая стена непреодолима. Из-за нее мы не можем отправить магическим путем наших бойцов внутрь пирамид, чтобы разом со всем покончить. И что прикажете докладывать в Нибпур? Остается только одно – уничтожить все эти пирамиды одним сильным ударом. Может быть, тогда хотя бы предупредить, находящихся внутри аннунаков, чтобы они успели уйти. Ха! Отличный военный маневр, предупредить заранее врага о готовящемся ударе, воскликнул Нинурта. Ну уж нет, заговор и мятеж против законной власти, это их выбор, им и принимать все его последствия в полном объеме, они это заслужили. Готовьте страшный гром, завтра мы атакуем и уничтожим этот оплот заговорщиков раз и навсегда. Превосходный план, господин, эта победа останется навсегда в хрониках земли и Нибиру, подобострастно сказал один из советников, и впредь на долгие сары, отобьет у всех, оставшихся в живых, желание восставать против божественной власти великого Энлиля. Да, похоже, мы с вами пишем историю прямо сейчас, удовлетворенно кивнул наследник. Слава великому правителю Энлилю, слава великому Нинурте, смерть бунтовщикам. Утро следующего дня выдалось погожим, небо прояснилось и выглянуло горячее солнце. Все было готово. Нинурта, вместе со своими командующими, поднялись в воздух, без помощи летающих средств, используя только свою магическую силу левитации. Они неподвижно зависли над землей и их одежды шевелились на ветру, как боевые знамена. По команде наследника, все вытянули вперед руки и громко стали произносить заклинания. Тотчас же из каждой руки вылетел луч света. Все эти лучи быстро соединились в одной точке, в которой моментально вспыхнул гигантский, ослепительно яркий шар. Он был похож на маленькое солнце, дополнительно взошедшее на небосводе Шумера, а не Нибиру. В ужасе воскликнул кто-то из аннунаков на пирамиде, заметив это небесное явление, они готовятся применить страшный гром. Спасайтесь, проклятие, выругался Нергал, мой кузен нас опередил, быстро отступаем, нам надо успеть создать защитный кокон на второй линии. Страшный гром такой мощи заберет всю их энергию и повторно сегодня они уже ударить не сумеют, господин, но, тем не менее, за ударом грома последует атака по Азузу и Шуду, озабоченно сказал один из командиров, мы можем не успеть соорудить новую защитную стену. Ничего, братья, на этот случай наш с вами господин Энки уже давно подготовил врагам сюрприз. Мой отец, великий кудесник, этого нового оружия еще никто не видел. Что за оружие? Как оно действует? Это злой ветер Энки. Скоро сами все увидите. А теперь, надо оставить пирамиды и уходить. Но далеко не у всех аннунаков из дома Энки получилось вовремя оставить обреченные пирамиды. Удар последовал быстрее, чем они рассчитывали. Направленный усилием воли сразу десятка могучих богов, страшный гром с ужасающим ревом понесся вперед, сметая все на своем пути. Это было мощнейшее оружие аннунков, устоять перед которым не могло ничто, даже магия. В точке своего применения гром имел колоссальную пробивную силу, но в этом случае, его зона поражения, неожиданно для противников, стала гораздо шире. Огненный шар стал вдруг вытягиваться во все более и более широкую дугу, охватывая все пирамиды разом и превращаясь уже не в таран, а в огненный вал. И этот вал накатывал словно неотвратимое огненное цунами. Дальше последовал один из самых страшных ударов в истории Земли. Солнце вдруг скромно померкло на фоне ослепляющей яркости вспышки, раздался ужасающий раскат грома и все вокруг было уничтожено в мгновение ока. Это было чудовищно. Все пирамиды, все окружавшие их строения и деревни, все леса и поля на многие километры вокруг, все звери и птицы, все люди и все аннунаки, превратились в пыль. Огромная территория, еще мгновение назад благоухавшая зеленью, садами и голубыми прудами, стала безжизненной выжженной пустыней. Запах и смрад стояли повсюду удушающие, а в небо поднимались густые клубы черного дыма. А небо, только и смог проговорить Нергал, наблюдавший этот кошмар со своей колесницы. Даже он ужаснулся в душе таким масштабом разрушений. Немногие из его воинов успели отступить и потому уцелели. Большая часть армии Риду прекратила свое существование, а их непреодолимая оборонительная линия была уничтожена полностью. Даже аннунаки были в шоке от такой разрушительной мощи. Казалось, путь для наступления на непокорный город свободен. Оставшиеся в живых, деморализованные всем увиденным воины Нергала были не способны уже остановить лавину Шиду и помогавшим им с воздуха Пазузу. По команде Нинурты, его войска немедленно перешли в наступление, чтобы окончательно добить остатки противника. Не мудрствуя лукаво, он бросил в бой все свои резервы, стремясь одержать полную и окончательную победу. Поднимая клубы черной пыли, по безжизненной земле ринулись в бой все находившиеся в его распоряжении Шиду, а в воздух поднялись с десяток еще остававшихся в строю Пазузу. Но и этого было достаточно, чтобы разгромить остатки армии Риду. «Всем быстро отступать к городу!» — громогласно скомандовал Нергал. «А вы, господин!» — крикнул ему кто-то. «Мы не оставим вас тут одного!» «О, я задержусь тут ненадолго!» — ответил Нергал, разворачивая свою колесницу. «У меня тут осталось последнее дело. Надо выпустить на волю злой ветер, а после я вас догоню». И он в одиночку направился навстречу вражеской армии. Казалось, это безумие. Но у него был трезвый расчет, он знал, что делает. Приблизившись к наступавшим врагам, он остановился и на секунду замер на месте, зависнув на своей колеснице прямо в воздухе. А затем начал раскручиваться с бешеной скоростью, создавая вокруг себя завихрение магической энергии. Одновременно он громко выкрикивал непонятные заклинания, и тут вокруг него образовался какой-то странный вихрь. Было такое впечатление, что в небе появился вдруг гигантский рой каких-то мелких насекомых, который стал быстро формироваться в облако. В следующий момент колесница Нергала выскочила из этого роя. Отлетев на приличное расстояние, бог движением рук стал управлять этим облаком. Он, словно бы, растянул его в высоту от самой земли и до неба. Образовался такой себе воздушный циклон, который, по его команде, понесся навстречу атакующей армии Непура. А дальше случился форменный тихий ужас. Он, и вправду, был совсем тихим. Не было ни ярких вспышек, ни ужасного грома и молний, ни шума, ни пыли. Хотя, нет, пыль, все же была. Но это была пыль от всего войска Нинурты. Как только злой ветер налетел на атакующие ряды Пазузу и Шиду, началось нечто невообразимое. Все зверушки начали вдруг самым натуральным образом живьем разлагаться прямо на ходу. Сначала распадался в прах панцирь летающих монстров, потом дело дошло до плоти. Она, буквально на глазах, как бы осыпалась с костей, а потом осыпались и сами кости. Не прошло и нескольких секунд, как вся наступающая армада, оказавшаяся внутри облака, обратилась в прах, щедро усыпая им выжженную землю. Теперь настал черед изумляться и ужасаться Анну на камне Пура. Такого необыкновенного оружия еще никто и никогда не видел на земле. Аннунаки, непосредственно руководившие наступлением и находившиеся в рядах атакующих, уцелели, но, словно бы лишились всей своей мощи. Бледные и обессиленные, они в страхе обратились в бегство. Поле боя осталось за одним лишь Нергалом. «Это вам ответ от нашего повелителя Энки», — громогласно провозгласил Нергал. «Так будет со всяким, кто осмелится приблизиться к нашему священному городу. Эриду свободен от тирании Энлиля, а скоро будет свободен и весь Шумер». Что и говорить, Нинурта и его сторонники были шокированы. Теперь можно было сказать, что силы уравнялись. Обе армии аннунаков были, по сути, взаимно уничтожены. Понеся огромные потери, ни те, ни другие уже не могли сражаться дальше. Битва в итоге закончилась в ничью. «Возвращаемся домой», — гневно проговорил Нинурта, скрипнув зубами в бессильной ярости. «Мы их недооценили. Надо доложить обо всем отцу и срочно собирать совет всех богов Шумера. Кажется, эта война будет долгой». Глава 24. Очнувшись, Алгар обнаружил себя лежащим на жестком каменном ложе в каком-то подземелье. Весьма просторный склеп или, может быть, грот был тускло освещен несколькими ритуальными факелами. Муратов повертел головой в разные стороны, пытаясь хорошенько осмотреться. Где это он? Вокруг его обступали замшелые каменные стены, уходящие под наклоном куда-то вверх в темную пустоту. Где-то там, наверху, вероятно, есть высокий сводчатый потолок. Но с того места, где он лежал, ничего нельзя было разобрать. Повернув голову, он несколько улучшил свой обзор, а затем и вовсе сел на своем неудобном ложе, которое оказалось большим плоским камнем. Алгар быстро огляделся. Картина вокруг предстала довольно мрачной и унылой. Да, это явно было какое-то подземелье. Он был заперт в каменном мешке, без окон, где пахло сыростью и затхлостью. И у него было полное ощущение, что находится этот мешок глубоко под землей. А еще, он как-то странно себя чувствовал, каким-то усталым и обессиленным. Голова гудела и по всему телу разливалась болезненная слабость. А еще он чувствовал холод. Ничего подобного, с самого момента своего появления в древнем Шумере, он никогда здесь еще не испытывал. Боги никогда не болели, не уставали и не чувствовали недомоганий. За это время Муратов уже успел как-то отвыкнуть от простых человеческих, телесных ощущений. Что это с ним? И что это за место такое? Ответов на эти вопросы пока у него не было, но он твердо намерен был их отыскать, и немедленно. Поднявшись на ноги, он почувствовал, что слабость быстро проходит, и он уже твердо стоит на ногах. Отлично, значит, можно хорошенько все разведать и подумать, как отсюда выбраться. К Тщательно обследовав свою темницу, Игорь Николаевич обнаружил металлическую дверь. Это была прочная бронзовая дверь, но на ней не было ни ручки, ни замков, ни петель. Просто сплошное металлическое полотно. Сразу стало понятно, что ничего этого ей было и не нужно. Дверь явно была запечатана магией. Ладно, с этим он разберется. Алгар сосредоточился, пытаясь сконцентрировать свою энергию. Он напряг все свои силы, но ничего не ощутил. Совершенно. Как будто бы из него разом выкачали всю его магию. Не понял. Это как же так? Это вообще законно? Но факт оставался фактом. Он лишился своих сил. Твою дивизию. Только этого еще не хватало для полноты счастья. В сердцах он хотел, по привычке, метнуть в злополучную дверь свою молнию. Но вышел только какой-то пук вместо испепеляющей божественной молнии. Проклятие. Тогда он попросту решил переместиться за границы подземелья. И снова ничего не вышло. Что за чертово место? Тут ничего не действовало. И, похоже, он тут застрял. Вот это уже была настоящая печалька. Он налег было на металлическую дверь плечом. Какой там? С таким же успехом пенсионер Муратов мог бы попытаться сдвинуть с места бронзовый монумент Ленина в соседнем от его двора парке. После всех своих безуспешных попыток, Игорь Николаевич уселся обратно на свое каменное ложе и задумался. Должен же быть отсюда какой-то выход. Ваши попытки бесполезны, Денгир, послышался вдруг у него из-за спины чей-то скрипучий голос. В стране Кур нет вашей власти. Это наш мир. Здесь действует лишь наша магия. Алгар резко обернулся. Перед ним было весьма странное существо. С первого взгляда было даже непонятно, с кем вообще приходится иметь дело. Существо имело вполне антропоморфное тело и человеческие руки, но у него было две головы, мужская и женская, а за спиной виднелись плотно сложенные две пары крыльев. Самое прикольное, это то, что и наборов половых органов у этого двуполого существа также было два. С одной стороны, мужские, а с другой, женские. В иной ситуации, это, наверное, выглядело бы весьма прикольно, и Муратов от души поржал бы над таким чудом природы, которому самое место в заспиртованной банке кунсткамеры. Но сейчас ему было не до веселья. Кроме того, вместо человеческих ног у этого экземпляра были ноги козлиные. Вокруг него распространялось слабое магическое сияние. Алгар понял, что перед ним один из галлу, могущественных демонов потустороннего мира. Они были смотрителями и хранителями земли Кур. Так вот, значит, куда он попал, в мир мертвых. Вот это его занесло. Алгар много раз слышал от отца об этом месте и об этих странных демонах, но видеть их самому, да еще так близко, ему еще не доводилось. Это и неудивительно. Галлу редко покидали свой замкнутый мир, только когда нужно было доставить очередную душу умершего Аннунака в их загробную обитель. Значит, он умер. Ничего себе. Но почему? Ах, да, кинжал. Вероятно, это был не простой кинжал, а заговоренный какой-то особой магией. Та-а-ка, похоже, кто-то решил его устранить. Черт, и это в такой-то важный момент, когда у него началось все получаться. Что я тут делаю? Неожиданно для себя задал он довольно глупый вопрос, быстро обходя вдоль стен, словно бы там мог быть запасной выход. Он был явно растерян и ошарашен, и ничего умнее в голову пока не пришло. Зачем спрашивать то, что и так известно? Пожал плечами Галлу, то же, что и все умершие. Проведете здесь остаток своей вечности. Ну уж нет, твою мать. Вдруг разозлился Муратов, вы меня тут не удержите. Прочь с дороги, уродище. И он, внезапно ринувшись на двуполого демона, с силой отшвырнул его от себя. Галлу, не ожидавший столь яростного нападения, отлетел прямиком к тому самому ложу, на котором лежал Алгар, и прилично так треснулся о массивный камень. Прежде чем демон опомнился, бог прыгнул вперед и перехватил его руку, в которой стал образовываться светящийся бирюзовый шар какой-то энергии. Алгар сильно ударил этой рукой об пол, и шар, выскользнув из ладони Галлу, покатился по плитам пола и тут же угас. Обезоружив таким способом своего противника, Алгар всем своим крупным телом навалился на него. Он справедливо предполагал, что у демона-охранника наверняка есть ключ от бронзовой двери, нужно только им завладеть. Но тут один за другим в гроте раздались несколько негромких хлопков и послышался отчетливый шорох. А затем какая-то сила оторвала Алгара от барахтавшегося под ним Галлу и швырнула низвергнутого бога к противоположной стене. Вскочив на ноги, принц увидел, что в подземелье появились еще шестеро таких же Галлу. Твою мать, семеро демонов на одного обессиленного бога. Теперь силы были явно неравны. В руках демонов светились изумрудные шары, и все 14 их лиц выражали холодную решимость. прекратите бесполезные попытки вырваться отсюда. Это ни к чему не приведет», — сказал один из них, «или мы вынуждены будем приковать вас к стене магическими кандалами». Алгар понял, что сопротивление бесполезно, но, в то же время, он вдруг понял и другое. Отец не раз рассказывал ему о загробном мире и о том, какие здесь происходят изменения с умершими аннунаками. Так, вот, он ничего такого сейчас не чувствовал. Физически он чувствовал себя совершенно обычно. Все было, как и всегда, тело было живым и здоровым. Он только лишился своих божественных сил, и тут его осенило. «Так, значит, я все-таки не умер, не так ли, Галлу?» — жестко воскликнул он. «Тогда, что тут происходит? Как я мог попасть сюда заживо? Отвечайте». При этих словах демоны загробного мира явно смутились. Было такое ощущение, что они в первый момент даже немного растерялись, не ожидая, что их подопечный так быстро обо всем догадается. Наконец, один из них с важным видом выступил вперед. «Да, это так, Дингир, вы не совсем умерли», — нехотя признал он. «Не совсем», — в сердцах воскликнул Алгар. «Вот как, восклицательные и вопросительные знаки. Да, я совсем не умер, я живой, и вы не имеете права удерживать у себя живого. Разве не так? Я требую немедленно выпустить меня отсюда, иначе мой отец, великий, в своем мире мы можем все», — прервал его демон и гордо выпрямился. «И раз уж так вышло, что вы каким-то образом сюда попали, значит, находитесь в нашей власти, как и все другие, и только мы будем решать, что с вами делать. Вы не можете ничего здесь требовать», — злобно сверкнул глазами демон. «Тогда скажите, хотя бы, как я сюда попал, что случилось?» «Это не важно», — отрезал Галлу. «Главное, что вы теперь здесь. Значит, я не умершая душа, а всего лишь пленник, которого удерживают тут незаконно», — спросил Алгар. «А вы не хранители умерших душ, а мои тюремщики? Судя по всему, меня просто усыпили и похитили. Так ведь?» Он начал кое о чем догадываться. «Меня лишили сил, а теперь хотят вообще похоронить тут заживо, нечего сказать, подходящее для этого местечко. Это кто же до такого додумался? Думайте, что хотите», — последовал равнодушный ответ, — «но здесь вы останетесь навсегда. Это единственное, что вам следует знать». «Ну уж нет», — заорал Муратов. «Ах ты, двухголовый ханурик». Он кинулся было на своего тюремщика, но теперь Галлу были готовы к такому развитию событий. Они дружно вскинули руки. Ослепительно ярко вспыхнуло изумрудное свечение, и холодная волна снова отбросила его к стене, на которой вдруг появились массивные бронзовые кольца. Из шара в руках главного Галлу вылетели два гибких луча изумрудного света. Легко извиваясь, словно светящиеся змеи, эти лучи понеслись прямо к Алгару. «Ну уж, нет, хрена вам». Поняв, в чем дело, бог ловко увернулся и, перекатившись по полу, вскочил на ноги. Прежде чем что-либо понять, ближайший к нему Галлу получил хороший такой хук справа, прямо по своей мужской физиономии. Аннунаки, даже и без магии, были крепкими ребятами. Так что Игорь Николаевич, не мудрствуя лукаво, воспользовался этим своим преимуществом в массе и попросту врезал демону от души, чисто по-русски, прямо промеж глаз. Хранитель Кура, не привыкший к кулачным поединкам, кувырком отлетел в сторону, смешно взмахнув в воздухе своими козлиными копытами. «Ага, вот и скопытился, гаденыш!» Вдруг, не к месту, злорадно подумал про себя Муратов. Не останавливаясь, он с разворота двинул под дых второму Галлу, и тот сразу осел на пол. «Да уж, такого мордобоя тут, наверное, никогда не видели, со времен сотворения миров». Но на этом бой и закончился. Опомнившись от первого неожиданного потрясения, остальные Галлу выпустили свои лучи. Они устремились к своей жертве одновременно со всех сторон и мгновенно опутали его запястья и лодыжки, превратившись в магические цепи. Принц пытался было увернуться от этих световых змей, но их было слишком много, и у него ничего не вышло. Цепи тут же прикрепились к кольцам на стене, образовав самые настоящие кандалы. Алгар отчаянно вырывался, но оказался крепко прикованным к стене. «Я ведь предупреждал вас, не тратьте понапрасну силы», — жестко сказал старший Галлу. «А теперь мы удаляемся. Рекомендую вам, Дингир, успокоиться и смириться со своей участью. И тогда мы, может быть, еще поговорим». И демон вдруг стал каким-то прозрачным, будто дымка, а затем и вовсе исчез из подземелья. За ним стали, один за другим, исчезать и другие Галлу. «Стойте!» — отчаянно крикнул им вслед Алгар. «Давайте поговорим сейчас». Но его уже никто не слушал. Демоны загробного мира Кур бесследно исчезли, и в глухом склепе установилась звенящая тишина. Единственными звуками, которые ее разбавляли, было слабое потрескивание факелов на стенах. Ну и дела, блин. Муратов негромко и весьма нецензурно выругался, припомнив все богатые лингвистические обороты русского мата. Глава 25. Сколько прошло времени, Алгар определить точно не мог. Может, час, а может и сутки. Здесь время текло совсем по-другому и как-то почти совсем не ощущалось. И вот, когда он уже почти совсем одурел от звенящей тишины и безвременья, в подземелье послышался странный шорох и какое-то движение. Тут явно появился кто-то еще. Друг или враг, блин, а он прикован к стене. Кто здесь? Нервно вскрикнул Муратов, напряженно оглядываясь по сторонам. Тихо, господин, не подавайте вида, послышался вдруг приглушенный шепот откуда-то сверху, прямо из густого полумрака, царившего под потолком, куда почти не доставал слабый свет факелов. За нами могут следить. Езил, не удержался от возгласа Алгар, сразу же узнав хорошо знакомый голос. Ты-то откуда здесь взялся, ТСС? Тише, господин, снова зашикал демоненок, спускаясь вниз. Как это откуда? Разве вы забыли, что потусторонний мир, это мой родной мир? Я тут, можно сказать, дома. Ах да, ну, конечно, но как ты меня нашел? Это было нетрудно, я проследил за похитителями. Так, значит, я был прав, вздохнул Алгар, меня все-таки похитили. О, да, если помните, я пытался вас предупредить, господин, но не успел. Да, я помню. Жаль, что ты тогда опоздал. И кто же за всем этим стоит? Этого я не знаю. Я слишком поздно заметил троих галлу, проникших в ваши покои. Сперва я думал, что они подосланы, чтобы убить вас. Но, к счастью, я ошибся. Их целью было не убийство, а похищение. Увы, но я ничего не мог поделать против троих галлу, поэтому незаметно последовал за ними. Вот это я умею мастерски. И маленький демон самодовольно улыбнулся, скривив свою смешную мордочку. В этом он был прав. Мало кто был способен подкрадываться так незаметно и исчезать так мгновенно, как он. «Ну знаешь ли, я все же бессмертен, и убить меня не так-то и просто», — проворчал Алгар. «Верно. Поэтому вас и решили просто похитить и запереть в этой клетке. Раз уж убить проблематично, можно просто изолировать. Но кому и для чего это было нужно?» — недоумевал принц. «Откуда же мне знать?» — буркнул демоненок, внимательно разглядывая магические кандалы на руках у Элгара. «Видать, вы кому-то здорово помешали, раз вас решили сюда упрятать. Как же их с вас снять-то, эти цепи? С помощью заклятия или магического ключа? Как же еще? Но, ты ведь что-то еще знаешь, не так ли?» — догадался Муратов. «Ну-ка давай рассказывай все по порядку, а там мы решим, что делать дальше. Важна любая деталь. Ты ведь хочешь мне помочь?» «Разумеется, хочу. Иначе зачем бы я был здесь?» — фыркнул Езил. «Вы единственный в обоих мирах, кто ко мне хорошо относился. Я это помню и за добро всегда готов отплатить добром. Только сейчас я не очень знаю, как сделать». «Стоп, хватить пустой болтовни», — остановил этот словесный поток Алгар. «Начни рассказывать все по порядку». «Да, собственно, нечего рассказывать. Я уже почти все и рассказал. Ты остановился на том, что последовал за похитителями», — напомнил Муратов. «Ну да, они и привели меня сюда, а по дороге я подслушал их разговор. Какой-то большой господин из вашего мира, которому они подчиняются беспрекословно, приказал им похитить вас и запереть здесь, а заодно и лишить вас всех сил. Вот и все, что мне известно. Жаль только, что имени этого господина они так и не произнесли». Езил умолк, а Алгар глубоко задумался. «Кто же такой этот важный и таинственный господин, который может повелевать самими галлу?» На ум могло прийти только одно имя. «Нергал, мать его!» — чуть не закричал принц, сразу все поняв, больше то и некому. Но вслух он ничего не сказал. Однако, теперь кое-что стало для него проясняться. Нергал, средний сын Энки, по совместительству был еще и повелителем загробного мира. Только он мог приказывать галлу. Значит, они с Энки решили таким образом склонить его отца к сотрудничеству. Похитив сына и наследника Иры, они хотели шантажом заставить его выступить на их стороне, что же весьма изобретательно и подло. Но, как говорится, на войне, как на войне. Значит так, да? Ну ладно, кузен, еще поквитаемся, — злобно подумал про себя Игорь Николаевич. Теперь держись. Не я заварил всю эту кашу с похищением. Однако, что тут скажешь, ну и родственнички у него здесь. Черт возьми, что за семейка у этого, ну? с такими родными и врагов не надо. Теперь оставалось только одно – вырваться отсюда и вернуться домой, чтобы предупредить отца и расстроить коварные планы Домаенки. Но это было легче сказать, чем сделать. Наступила пауза. Игорь Николаевич напряженно размышлял. Все, что он видел здесь – стены, потолок, дверь, находится под магическим заклятием. Это, яснее ясного, а у него нет его прежних сил, чтобы вырваться на свободу. Здесь действует только магия Галлу, настоящая западня для низвергнутого бога. Все-таки даже интересно, как же это им удалось лишить его божественной силы. Но раздумывать над этим не было времени. «У вас есть план, господин, не так ли?» Езил своим неожиданным вопросом прервал его размышления. В глазах демоненка светилась надежда. «Кажется, да, ты можешь мне помочь?» Вместо ответа спросил Алгар маленького демона. «Конечно, господин», с готовностью кивнул тот. «Но как, что я должен сделать? Сначала нужно раздобыть магический ключ от кандалов и двери. Куда она, кстати, выходит, не знаешь, во внутренний двор. Но что это даст? Там дежурит все 7 галлу. Без вашей силы нам их не одолеть. Посмотрим, есть у меня одна идея. Сможешь достать ключ?» «Попытаюсь, господин», — сказал Езил. «А что это за идея? Она сработает? Вот тогда и посмотрим. Но, для начала, надо вырваться из этих заколдованных стен, хотя бы во двор. Там магическая защита, наверняка, уже будет не столь сильна». «Скорее всего, да», — согласился Езил, «но 7 галлу. Давай скорее за ключом», — вновь прервал демона Алгар. «Время не ждет». Езил тотчас же исчез, уже без лишних слов. Потянулись долгие минуты ожидания. Каждая минута казалась Муратову целой вечностью. Сможет ли маленький демон достать ключ, чтобы снять кандалы и открыть дверь? Не попадется ли? Да и получится ли у них воспользоваться этим ключом? Вопросы. От ответов на них сейчас очень многое зависело. На карту сейчас было поставлено не только осуществление всех его амбициозных планов, но и свобода, а может быть даже и сама жизнь. «Давай, Езил, не подведи меня», — мысленно подбадривал он своего приятеля. И маленький демон не подвел. Сначала в подземелье показалась легкая дымка, а потом из нее материализовался и сам Езил с каким-то предметом в руках. Предмет этот был похож на небольшую пластину из неизвестного материала. Она слабо светилась в полумраке. Это и был ключ. «Молодец», — похвалил его Алгар. «Давай скорее сюда этот ключ». Принц провел им вдоль своих цепей, и те распались на мельчайшие искры, тотчас же погасшие прямо в воздухе. Они словно бы растворились. «Вы знаете, как им пользоваться, господин?» — восхитился Езил. «Да тут особых знаний и не требуется. Вот видишь, работает!» — обрадованно воскликнул Алгар. «А теперь, дверь!»